Глава третья. Я стоял посреди пустоши, поросшей пожухлой травой. А передо мной седой горой возвышался огромный слизень. Но он не спешил нападать на меня, потому что вокруг меня появилась оболочка, такая же, как и у змеюки, которую я убил в библиотеке. Я усмехнулся. Получалось, я должен поблагодарить тех уродов, которые подкинули мне слизней. Благодаря им духовное кольцо вобрало достаточно ци, и даже активировалась, хотя моя ступень в культивации пока осталась на прежнем уровне. Да, духовное кольцо было еще тонким и нестабильным, и моя оболочка со змеиной однозначно пока не сравнится. К тому же держалась она только благодаря помощи Мосяня и шамана, но даже такой защиты седой слизень опасался. Была у меня мысль активировать духовное кольцо, чтобы оно поглотило этого седого исполина, но я отклонил ее. Во-первых, слизень реально был огромным, и если у него много ци, то где гарантия, что кольцо может поглотить всю? Вдруг оно остановится на полдороге? И тогда я останусь без оружия и не смогу помочь друзьям. А во-вторых, вполне может получиться, что слизень вышвырнет меня точно так же, как в первый раз. В общем, этого слизня нужно убить иначе. Он же не спешил нападать, возвышался надо мной и ждал. А вот мне ждать, пока он на что-то решится, времени не было. Чем больше я медлю, тем больше пострадают мои друзья, а может даже и умрут, если помощь запоздает. На одно была надежда. Друзья, как маги, слабы. У них мало ци, а следовательно, слизни не нападут толпой, это бессмысленно, и поэтому не смогут сожрать ци друзей быстро. Хотя это только мои надежды. На самом деле все может быть совсем не так. Но в любом случае надо действовать, потому что промедление может стоить кому-нибудь жизни. Я и так из-за адвоката затянул. В моей руке появился меч, и сразу же я пустил по мечу пламя. Зря, что ли, тренировался. Проблема заключалась в том, что слизень был реально огромным, и я с земли мог достать всего ничего, разве что ткнуть мечом в брюхо. Зато он мог обрушиться на меня всем своим весом и раздавить, как козявку. Мне нужно было взлететь. Но почему я не научился у Масяня летать на мече? Хотя у меня есть подходящая техника – огненная поступь тысячелетнего дракона. Дракон в моем видении передвигался по лентам ци, как будто летал. Почему бы и мне не попробовать так же? Не теряя времени, я сконцентрировался. Интересно, во время тренировок мне требовалось время, чтобы увидеть ленты ци. Сейчас же они проявились сразу, едва я вспомнил о технике. И я немедленно ни минуты вскочил на первую ленту. И, не останавливаясь, тут же перешел на соседнюю, потом на следующую. Увидев, что я поднимаюсь вверх, слизень заволновался. Начал метаться, но я, как тысячелетний дракон, точно знал, моя добыча никуда не денется. А потому переходил с ленты на ленту, поднимаясь все выше и выше. Причем, интересно, ленты, ведущие вверх, появлялись все чаще, и они были достаточно крепкими, выдерживали меня. Хотя, если честно, я в тот момент и не думал о том, что могу упасть. Я должен был победить этого монстра. Все мысли мои были только об этом. Мое намерение тащило меня вверх. Слизень попытался сбить меня, точно так же, как в первый раз выбил из пустоши, то есть оттолкнулся от земли и прыгнул в мою сторону. Но я просто перешел на другую ленту, как учил дед Радим. Я позволил слизню делать то, что он хочет, то есть падать. От падения такой махины сотряслись даже небеса, но я не потерял концентрации и продолжил полет на лентах ци, обходя слизня и выбирая момент для атаки. Слизень снова прыгнул, и я снова перешел на соседнюю ленту. И снова грохот падения. Как ни крути, а законы физики невозможно отменить даже в мире магии. Ну ладно, только некоторые законы невозможно отменить. В общем, слизень был огромным, и для того, чтобы подняться или переместиться, ему требовалось время. А вот я, чем дальше, тем свободнее передвигался по лентам. Мое намерение убить эту тварь крепло. Возможно, поэтому ленты ци мне попадались все более крепкие, и текли они в нужную сторону. Я двигался быстро и свободно, и вскоре оказался в выгодной для себя позиции. И тогда я нанес удар, размахнулся и прыгнул сверху на гороподобную тварь, обрушивая на нее удар своего меча. Я вложил в удар не только силу замаха, я вложил в него и вес своего тела. Слизень попытался уйти, увернуться, и ему это почти удалось, однако удар настиг тварь. Но, к сожалению, он не был смертельным. Прорубив часть тела слизня насквозь, я начал падать. Но огненная поступь тысячелетнего дракона — это не только движение вверх, это еще и шанс взлететь после падения. Несколько лент порвались, пока я падал, но потом мне удалось, коснувшись ногой одной из лент, оттолкнуться от нее, прежде чем она порвалась. Перепрыгнул на другую ленту и сразу же на третью. На четвертую ленту я уже переступил и продолжил подниматься, готовя следующую атаку. Раненый слизень махал башкой, по его телу шла рябь, и, думаю, он кричал. Вот только крик этот был в диапазоне, недоступном человеческому уху. Но хоть я и не слышал, однако почувствовал, как внутри меня все содрогается. Я закашлялся и отхаркнул кровь. Тварь убивала звуком. Не дожидаясь, пока урон станет существенным, я поспешил нанести еще один удар, чтобы только заткнуть слизня. Взлетев вверх, я снова обрушился с мечом на огромного монстра. И снова он постарался уйти от удара, хотя в этот раз действовал немного медленнее, а потому я смог нанести более глубокую рану. И снова падение, бег по рвущимся лентам ци, полет вверх и третий удар. Несмотря на то, что кровь шла уже не только горлом, но и носом. От третьего удара слизень почти не уворачивался. Он как будто набирал в легкие воздуха, явно готовил какую-то дрень. Я не стал ждать, чего он там задумал, и спрыгнул прямо на голову твари. И с размаху всадил клинок ци в голову седого слизня. А потом направил в руку ци, выращивая клинок, насколько это возможно. Всю без остатка, чтобы только убить тварь. Пока клинок не пронзил голову слизня насквозь, словно гусеницу насадил на иголку. Забавно, слизни питаются ци, сгущают ее своими ферментами и жрут. А вот чистую ци в виде клинка гороподобная тварь переварить не смогла. По телу слизня пробежала конвульсионная рябь, а потом тварь грохнулась на землю всем весом. Я еле успел перескочить на ленту ци, чтобы не грохнуться вместе с тварью. Вспомнив змеюку, я разрубил тушу в районе грудной клетки и увидел ядро. Не раздумывая, я сунул ядро в ячейку ремня артефакта. Собирать другие трофеи я решил попозже, после того, как освобожу друзей, а их еще нужно было найти. Но где в этой чертовой пустоши искать друзей, я не знал. Вокруг равнина ни одного бугорка, ни одного ориентира, только тело гигантского седого слизня, поверженного мной. Да и тот начал растекаться жирой. Утерев кровь с лица, я огляделся. Черных спин обычных слизней поблизости не было, значит, и друзей рядом нет. Так что идти можно в любую сторону, вот только есть ли в этом смысл? В общем, я сел на землю в позу для медитации. Ци у меня осталось мало, я практически всю отправил в меч, чтобы победить слизневого босса. Так, стоп. Я шлепнул себя по лбу. Если это босс, то остальные слизни сейчас находятся в замешательстве. Надо этим воспользоваться, тем более, что у меня против них есть оружие. Закрыв глаза, я толкнул поток ци по меридианам, зажег истинным пламенем печь Дан и направил те крохи ци, что у меня были, к ядру, и через него к духовному кольцу. Впитав подношение, духовное кольцо потянулось в окружающее пространство и очень быстро нашло и потянуло в себя ци черных слизней. И чем больше втягивало, тем сильнее разрасталось. Я не сдерживал. Пусть поглотит сколько сможет, хоть у всех слизней этого гнезда. Глядишь, и мои друзья попадут под действие духовного кольца и освободятся от заразы. Чем больше духовное кольцо впитывало ци слизней, тем оно становилось больше. И чем больше оно становилось, тем сложнее было его удерживать. Но я терпел. Я должен был помочь друзьям. Кроме меня этого никто не сможет сделать. Кольцо давило на ядро. Ядро, в свою очередь, давило на меридианы. А если учесть, что у меня ци почти не осталось, то я ничего не мог противопоставить этому давлению. Я понимал, если давление продолжится, то мои меридианы разрушатся. Но и остановиться не мог. Если я остановлюсь, то друзья погибнут. Друзья или культивация? Культивация или друзья? В том мире мои друзья остались на поле боя. Они ушли и унесли с собой частичку моей души. В этом мире я получил второй шанс. И я не дам друзьям погибнуть, пока есть хоть минимальный шанс спасти их. «Эй, человек!» — внезапно раздалось рядом со мной. Я открыл глаза. Тела слизня больше не было, и даже жижа впиталась в почву. Зато напротив меня стояла невысокая девчонка, босая, в белой рубахе и с распущенными длинными белыми волосами. Пепельно-белыми, словно бы седыми. Она строго смотрела на меня, и ее черные глаза блестели антрацитом. «Ты меня слышишь?» — спросила девчонка. «Ты кто?» — спросил я в ответ и удивился, как хрипло прозвучал мой голос. «Это не важно», — строго сказала девчонка. «Чего ты хочешь?» Говорят, если на падающую звезду загадать желание, оно обязательно исполнится. Хитрость заключается в том, что нужно успеть загадать желание, пока звезда падает. А это возможно только тогда, когда ты живешь своим желанием. Только о нем и думаешь. И это важный момент, потому что звезда падает всего лишь миг. За этот миг невозможно придумать новое или вспомнить старое. Ну, либо выбрать из вариантов. Желание должно быть на поверхности. Его не надо обдумывать, его не надо искать. Оно должно быть всегда наготове. Но если твое желание вот такое, то оно может не исполниться. И без разницы, упадет звезда или нет. Падающая звезда тут только критерий силы желания. Вот так и мне не нужно было думать, что отвечать. Ответ был в моем сердце. Я стремился к нему. Я делал все, что могу, и даже сверх того, чтобы мое желание исполнилось. «Спасти друзей», — ответил я, не задумываясь. Девчонка кивнула и сказала. «Хорошо, я отпущу твоих друзей, а ты прекрати убивать моих подданных». «Как я узнаю, что ты меня не обманула?» — спросил я. «Придется поверить», — ответила она. «Нет, так дело не пойдет», — покачал я головой. «Я должен быть уверен, что мои друзья в полной безопасности, живы и здоровы, иначе...» «Не будет иначе», — отрезала девчонка. «Твоим друзьям был нанесен вред, поэтому во искупление я одарю их». «И чем же?» — спросил я. «Увидишь», — ответила девчонка. И вдруг оттолкнулась от земли и прыгнула. Точно так же, как тот седой слизень, которого я только что угрохал.